Пей и пиши непрерывным патрулем ламп керосиновых подкарауленный, с улиц гуляющих под руку в июле, с кружкою пива тобою пригубленный. Зеленоглазая жажда гигантов, тополь столы осыпает пикулями, шпанкой, шиповником, тише, не гамьте, шепчут и шепчут певца загогулины. Бурная кружка с трехгорным рембрантом, спертость предгрозья тебя не испортила, ночью быть буре, виденье, обратно, память, труби отступление к портерной, век мой безумный. Когда образумлю темп потемнелый былого бездонного, глуби мазурских озер не разуют в сон погруженных гарнистов Самсонова. После в Москве мотоцикл тараторил, громкий до звезд, как второе пришествие. Это был мор, это был мораторий страшных судов, не съезжавших с Аксесси. 1922 год.